Глава 23. «Спасибо, что согласились со мной встретиться», — сказал Ребус, пожимая руку Джону Маглину. Маглин оказался моложе, чем представлял себе Ребус. На нем был костюм дорогого портного, а вместо рубашки — черная футболка. Они встретились в баре отеля «Балморал» на Принцесс-стрит. «К сожалению, у меня всего несколько минут», — извинился Маглин. «Мне, вероятно, больше не понадобится». У стойки портье было несколько свободных стульев, на которые они и сели. Маглин излучал беспокойную энергию. В его глазах горел огонек. «Стефан сказал, что вас интересует Рори Белл», — начал он. «Я почти ничего о нем не знаю». «Позвольте спросить, почему он вас интересует?» «К сожалению, не могу вам сказать». Маглин переварил этот ответ. «Что ж, я не удивлен. Он восстановил против себя несколько фирм, которым пытался навязать свои услуги. До меня доходили такие слухи. То же самое случилось и с вами?» «Нет, он обратился ко мне за услугой. Это было 2 года назад. У меня есть несколько парковок в Глазго. И Белла они заинтересовали. Но он мне вовсе не был нужен, тем более как партнер. Я вообще не хотел видеть его поблизости от моей фирмы. Но я, похоже, разбудил его аппетит. Он вскоре купил себе 2 многоэтажные парковки. Одну близ Эдинбургского аэропорта, а другую в Ливингстоне». «Близ аэропорта?» Маглин кивнул. «Вы, кажется, навострили уши». «Может быть, это кое-что, а может и ничего». Неподалеку от места аварии, где приятели племянницы Беллы не удержались на дороге. «Это искреннее кое-что или ничего? Или полицейское кое-что или ничего?» — улыбаясь, спросил Маглин. «Мне нужно отвечать на этот вопрос?» «Да нет». «Что-нибудь еще про Рори Белла?» «Он отвязался от меня и моих дел, и мне не хотелось бы думать, что это может измениться после нашего разговора». «Не изменится». «Я пришел к вам только ради Стефана». Ребус задумчиво кивнул. «Вы давно знаете Стефана?» «Несколько лет». «Ладите с ним?» «Не жалуюсь». Маглин посмотрел на часы. «О нем в последнее время много разговоров. Как, по-вашему, он с этим справляется?» «Он же Стефан Гилмур. Пули от него отскакивают». Маглин протянул руку Ребусу. «Уж не хотите ли вы мне сказать, что его броня истончилась?» «А что, акулы бросились бы рвать его на части?» «Бизнес есть бизнес, мистер Ребус. Вокруг много жадных ртов». Кивнув на прощание, Маглин направился в ресторан. Ему на ходу поклонился кто-то из персонала. Ребус вышел из отеля к своей машине. Работы по прокладке трамвайных путей в этом конце Принцесс-стрит были в самом разгаре. Он закурил и услышал ворчание ливрейного швейцара. «Этот город заслуживает лучшего», — сказал ему швейцар. «Столица? Наша краса и гордость? Высшее достояние. Тогда и мера наказания за то, что мы с ней делаем, должна быть высшая. Ладно, скажите мне, кого я должен арестовать?» — откликнулся Ребус. «Какой смысл? Непоправимый ущерб уже нанесен». «Это верно», — сказал Ребус. Открыл дверь Сааба и сел за руль. Он предпочитал Глазго Эдинбургу, хотя жить не хотел ни там, ни здесь. Отчасти за людей. Их слишком много, все куда-то спешат. Потом эти узкие улочки, ему не хватало воздуха. План застройки не поддавался никакому разумному объяснению, пока ты не попадал в новый город. Но и там велось столько дорожных работ, столько было сделано объездов, что нельзя было полагаться на навигатор. С каким бы запасом времени ты ни выезжал, все равно опаздывал. Сегодня он сидел за рулем белого, ничем не примечательного фургона. Маленький фургон, пустой, если не считать нескольких комбинезонов, набора инструментов и литровой банки с краской. Доехав до места, он нашел, где припарковаться. Вышел из машины, натянул на себя синий комбинезон. Нашел имя на домофоне и нажал одну из соседних кнопок. Кто-то был дома, и его впустили, даже не спросив, что ему надо. «Вот вам Эдинбург. Все заняты собой. Другие их не интересуют». Он поднялся по лестнице, остановился наверху и прислушался у щели почтового ящика. Внутри никаких признаков жизни. Он довольно долго искал эту квартиру. Гольф был зарегистрирован на лондонский адрес на имя тренера. А потом на похоронах сын Маккаски был сфотографирован с подружкой, которую в газетах называли Джессика Трейнер. Остальное не составляло труда. И вот теперь он здесь. Он оглянулся. Стеклянная крыша наверху была забрана проволочной сеткой и загажена птицами. Стены на лестнице покрыты кремовой краской и не загажены граффити. Дверь выкрашена в светло-зеленый цвет. Он присел, отверткой открыл банку с краской. Краска оказалась светлее, чем ему хотелось бы. Не очень напоминала цвет крови. Сделав шаг назад, чтобы не забрызгать себя, он приготовился оставить послание. Тот же самый санитар в морге сказал Ребусу, что время вскрытия снова перенесено. «Собирали же без четверти пять», — посетовал Ребус, но в ответ санитар только пожал плечами. Ребус не стал прерывать работу в анатомичке, а сел ждать в смотровой. От места действия его отделяли стеклянные панели, перед которыми стояли неудобные скамьи. Ребус давно собирался спросить у кого-нибудь про эти скамьи, на которых, по его прикидке, могли разместиться несколько десятков человек. Но он никогда не видел, чтобы здесь одновременно сидело больше 50. Дебора Куонт махнула, увидев его. На ней, как и на ее коллеге, был халат и респиратор. Ребус догадался, что второй человек в халате, вероятно, криминалист, о котором говорила Куонт. Чуть поодаль ее помощник раскладывал биологический материал по пакетам и приклеивал бирки. Работали все скрупулезно, а их слова записывались через микрофон. Кроме того, звук подавался и на динамик в потолке над Ребусом. «Пришлось начать пораньше», — сказала ему Куонт. «Профессор Томас — судмедэксперт. Ему нужно ехать в Глазго на профессиональную встречу». Не зная, кто такой Ребус, профессор Томас приветственно кивнул ему. Выглядел он молодо, еще моложе Куонт. Он попросил помощника сделать крупным планом фотографию кусочка кожного покрова. Труп лежал на животе, и Ребус видел его светлые волосы, складки кожи, покрывавшей скелет. «Трудно сказать, задолго ли до смерти были получены эти повреждения», — заметил Томас. «Профессор Томас», — снова пояснила Куонт для Ребуса, — «обнаружил свидетельство кровоподтеков. Ни один из них не мог быть следствием рокового удара, иначе под ними не обнаруживались бы здоровые ткани». Она помолчала. «В предыдущий раз я этого не заметила». «Ну, это трудно обнаружить», — успокоил ее Томас. «Смерть произошла 3 или 4 года назад». Кон смотрела на Ребуса. «ДНК можно определить без проблем. Но вам придется проверить материалы по пропавшим без вести во всем Соединенном Королевстве». «Значит, шишка была не ахти какая важная», — пробормотал Ребус, зная, что она его не услышит. Но видеть его она могла и улыбнулась, чувствуя, о чем он думает. Он похлопал себя пальцем по плечу. «Особые приметы?» — обратилась она к коллеге. «Ни татуировок, ни шрамов, никаких следов операций. Еще один способ установления личности – рентгеновские снимки ротовой полости. Судя по тому, что я вижу, зубоврачебную помощь он получал в королевстве. Мозоли на руках позволяют предположить, что он занимался физическим трудом. А может, просто был из породы самоделкиных. На левой ноге вросший ноготь, но трудно сказать, обращался ли он с этим к врачу. Ничего примечательного в легких или желудке. Видимо, он был умеренным курильщиком. Не исключено, что от этого и умер. Ребус провел ребром ладони по шее. «Причины смерти не вызывают подозрений?» — спросила Куант. «В воде он провел не больше дня или двух, а умер за несколько лет до этого. Так что причины смерти еще нужно выяснять и выяснять». Куант снова посмотрела на Ребуса. «Тело было завернуто в какую-то шерстяную материю, возможно, в дорожный плед. У нас есть синие и красные волокна. Ткань покрывала туловище и ноги до колен. Завернули его в этот плед вскоре после смерти, иначе волокна не вросли бы в кожу. После наступления атрофии верхний слой кожи дубеет». Рибо задумчиво кивнул, потом изобразил, что опрокидывает стаканчик. Конт наморщила лоб. «Был ли он пьяницей?» Ее коллега поднял взгляд, но Ребус отрицательно покачивал головой и показывал пальцами на профессора Куант. «Ой», — сказала она, — «нет, к сожалению, я позднее буду занята». «Настолько занята, что даже не едет в Глазго», — добавил расстроенным тоном профессор Томас. Ребус пожал плечами и проговорил одними губами «жаль». Она кивнула и вернулась к работе. К тому времени, когда Шивон Кларк и Малькольм Фокс добрались до канала, уже наступила темнота. Это была идея Фокса — попытаться восстановить последовательность событий. Они припарковались в промышленной зоне и начали с того места, где в проулке ночевал Билли Сондерс. «Но мы точно не знаем, что он здесь ночевал», — заметила Кларк, застегивая пальто от порывов ветра, которые проникали сюда из самой, казалось, Арктики. «Не знаем», — согласился Фокс. «Но он договорился о встрече поблизости от этого места, на знакомой территории. Стоило ему выйти на тропинку вдоль канала, как он оказывался на виду у людей, которые шли в одну или в другую сторону». «Он не доверял человеку, с которым была назначена встреча?» Фокс кивнул. «Может быть, думал, что тот придет не один. Стефан Гилмур и святые». Фокс в ответ только пожал плечами. Они поднялись по склону. Канал был плохо освещен. Единственный свет давал фонарь на другом берегу за ограждением и рядом с дорогой. «За ним могли наблюдать оттуда», — резюмировала Кларк. — «Да, наблюдать. Но чтобы дойти до ближайшего моста, а потом добраться сюда, нужно минут 5-6». Кларк сложила руки на груди. Сондерса застрелили с близкого расстояния. Так что доверял он этому человеку или нет, но к себе подпустил. Подпустил достаточно близко, чтобы поговорить. «Поговорить или выслушать?» Кларк задумалась на секунду. «Дайте мне знать, если какие-то из этих соображений выводят вас на Стефана Гилмура». «Ну, начнем с того, что добраться до Гилмура не так-то просто. В телефонных книгах его номера не найдешь, в отличие от Джорджа Блантайра и Эймона Паттерсона. Вы проверяли?» Фокс кивнул в ответ. «И Ребуса?» «Его тоже нет в справочнике». Она взвесила его слова. «Встреча была назначена заранее, верно?» «Безусловно. И тот, кто встретился с Сондерсом, не был инициатором встречи». «Трудно стать инициатором встречи, если не знаешь, где человек находится». Если только встреча не была назначена еще до его исчезновения. «Верно», — согласился Фокс. «Но я не думаю, что это так». Кларк посмотрела на него. «Вы рассматривали такую версию?» «Пытаюсь рассуждать как детектив», — ответил он с натянутой улыбкой. «И?» «И мы имеем смертельно испуганного человека. Настолько, что он бросает свою машину в другом конце города, далеком от того, где он собирается найти себе нору. Гостиницы его не устраивают, на друзей он положиться не может. Чтобы чувствовать себя в абсолютной безопасности, он вынужден спать под открытым небом. Он не может воспользоваться ни своим банковским счетом, ни своим телефоном. И по счету, и по телефону его можно найти. Во всяком случае, воспользовавшись ими, он засветится. Его враги будут знать, что он жив и пытается выплыть. По тем же причинам он не может связаться с женой, сообщить ей, что жив-здоров. Фокс помолчал. «Но есть один человек, которого ему необходимо увидеть. Простейший способ организовать с ним встречу — позвонить ему. Ближайший таксофон отсюда в 2 милях. Но тут есть заправка. По записям камер наблюдения мы знаем, что он покупал там еду. Вот только их таксофон почти 2 недели как не работает. Но он, возможно, узнал об этом только когда попытался позвонить оттуда». Теперь она поняла, к чему клонит Фокс. Работники заправки его знали. Могли разрешить ему воспользоваться их телефоном. Их, конечно, допрашивали. Но уверены ли мы, что им задавали правильные вопросы? Что им показывали хорошее, четкое фото Сондерса? «Стоит попытаться еще раз?» «Я думаю, стоит». «А мы тут не хватаемся за соломинку, Малькольм?» «Может, и хватаемся. Ведь Стефан Гилмур способен на это, верно?» Кларк смотрела на поверхность канала, темную, маслянистую. «Даже при свете дня не поймешь, что там под ней». «У меня на этот счет нет ни малейших сомнений», — ответил Фокс. «Посмотрите, как он строит свою империю. Пленных не берет». «Я где-то читала, что успешный финансовый воротила смотрит на мир взглядом психопата». «Я не утверждаю, что Стефан Гилмур псих. Он просто человек, который не удовлетворил свои амбиции и должен защищать свои достижения». «Считаете, что судебный эксперт-психолог поможет нам прищучить его?» Кларк отрицательно покачала головой. «Давайте держаться того, что нам известно». «А именно?» «Начнем по порядку. С вашей бензозаправки». Когда они дошли до места, на заправке оказалось только 2 клиента — водители такси. Они поставили машины, пили кофе из автомата и обменивались слухами. Фокс направился прямо к ним, держа в руке удостоверение. «Вы случайно не знали Билли Сондерса?» — спросил он. «Знали о нем», — ответил один из них. «Он работал в конкурирующей фирме», — добавил его приятель. «Вы всегда пользуетесь этой заправкой?» «По мере возможности», — ответил первый. «Заполнить бак, немного развеяться?» «Именно так». «И Сондерс тоже пользовался этой заправкой?» «Насколько мне известно, заправкой в Паудерхолле», — уточнил второй. «И вы его здесь никогда не видели?» Оба водителя на этот вопрос Фокса решительно замотали головой. Он поблагодарил их и направился к стойке. «А точно вы нащупали», — сказала ему вполголоса Кларк. Сондерс водил такси, предпочитал ночные смены. Бензозаправки были для него вторым домом. Он снова вытащил свое удостоверение и показал его оператору. «Вас спрашивали об Уильяме Сондерсе?» — спросил он. Парень за стойкой был совсем юнец, едва ли школу закончил. Лицо испещрено воспаленными угрями, а густые черные волосы топорщатся во все стороны. Вид такой, будто их постригли секатором, а потом облили клеем. Он подтвердил, что полиция уже разговаривала с ним. «И с вашими коллегами тоже?» — парнишка кивнул. «Всех опросили?» «Всех, кроме Патрика, я думаю». «Патрика? Он вибится, отдыхает. Рад за него. И когда он уехал?» 6 дней назад. Закончил в 6 часов свою смену, а в 8 уже сидел в самолете». Фокс посмотрел на Кларк. Она, как и он сам, производила в уме вычисления. «Значит, Патрик работал здесь в тот день, когда был убит Уильям Сондерс», — решил проверить Фокс. «Наверное», — согласился парнишка, стреляя взглядом то в Фокса, то в Кларк. Его кадык заходил вниз вверх. «У него что, будут неприятности?» «Те полицейские, с которыми вы разговаривали, они ведь знали об этом?» «Вроде я им говорил. Кто-нибудь наверняка сказал». Фокс кивнул, но при этом подумал. «Может, так, а может и нет». На лице Шивон Кларк появилось озабоченное выражение. «Неужели кто-то из ее команды оплошал?» «Нам нужно поговорить с Патриком», — сказал Фокс. «У вас есть его телефон?» Парень замотал головой. Водители махнули ему на прощание через окно и сели в свои машины. «Лучше вам спросить у моего босса», — сказал он Фоксу, помахав в ответ таксистам. «Что ж, спросим». «А вы всегда работаете в дневную смену?» «Нет. Несколько недель проработал ночную». «И он никогда не заезжал заправиться?» «Я его не помню». Фокс задумчиво кивнул. Таксофон висел на стене рядом с туалетом. Записка с предупреждением о том, что таксофон неисправен, была маленькая, на розовом стикере. «Пока не подойдешь, не увидишь». «Что-нибудь еще?» — спросил он у Кларк. «Только вот это», — сказала она, кладя на прилавок шоколадку. «И еще телефон вашего босса», — добавил Фокс, пока парнишка считывал сканером цену. «Тот, который для срочной связи. Нам нужно поговорить с ним сегодня». Выйдя из магазина, Кларк развернула шоколадку и сказала Фоксу, что дело, наверное, может подождать до утра. Он согласно кивнул и повел машину назад на Уэстер-Хейлс, чтобы Шивон могла пересесть свою машину. Парковка была почти пуста. Ее бригада должна была уже закончить работу. Сверхурочные оплачивались, но Кларк нечем было их загружать и в обычное рабочее время. Она выглядела усталой, тогда как Фокс, судя по всему, был полон энергии. «Увидимся утром», — сказал он Кларк, которая открыла дверцу и отстегнула ремень безопасности. «Мы сегодня с пользой провели время, Малькольм. Спасибо». «Не за что», — с улыбкой заверил он ее. Он проехал в направлении дома 1/4 мили. Потом припарковался у тротуара. Достал мобильник и принялся шарить по карманам в поисках бумажки с номером телефона, который продиктовал ему парнишка на заправке. Форбса и Джессики не было весь день. Джессика уже могла ходить с помощью одной только трости. Они брали такси и, по возможности, избегали лестниц и ступенек. Ей требовался свежий воздух. Пора было вспомнить, что за стенами ее квартиры существует город. Кафе, ресторан, скамейка в парке, бар. А теперь они вернулись на Грейт Кинг-стрит. Медленно, но упорно поднимались по лестнице навстречу странным звукам рыданий и скребущей щетки. Элли стояла на коленях на площадке. Тут же ведерко с мыльной водой. Щеткой она пыталась отодрать краску с двери. На ее щеках засохли слезы. На стене виднелись красные брызги. Каменный пол она, похоже, уже очистила. «Это что за чертовщина?» — спросил Форбс. «Я пришла и увидела это», — сказала Элис, у которой перехватывало дыхание. «Твоя мать и ее друзья. Все эти потоки ненависти в онлайне». Джессика жестом попросила Форбса помочь Элис подняться. «Ты думаешь, это сделал кто-то из них?» — спросила она. Элис уставилась на подружку. «А кто еще?» «Мы обе знаем», — Джессика помолчала. «Мы все трое знаем». «Заходи в квартиру. Форд тебя здесь сменит». «Я?» «Ну, не сразу. Сначала мы должны разобраться, что происходит». Они втроем направились в гостиную. Элис вытерла руки о свою уже погубленную футболку. «Ты должна ему позвонить», — сказала ей Джессика. «Но тогда он будет знать, что это ты», — с коротким кивком закончила за нее Джессика. «Но, может, он уже отстанет? Сейчас речь идет только о Форбсе и обо мне. Ты одна можешь что-то с этим сделать». «Так ты думаешь, краска предназначалась не мне?» — спросила Элис. «Давай, позвони ему», — сказала Джессика. «Мой телефон в спальне». Элис отправилась за телефоном, но задержалась в своей комнате, чувствуя, как по спине течет холодный пот. «Как она может говорить с ним? Что он сделает, когда узнает? Что он сделает с ней?» Дрожь прошла по всему ее телу до самых кончиков пальцев. Прижав телефон к уху, она заставила себя подняться и пошла в гостиную. «Не отвечают», — сообщила она, войдя. Тут она увидела, что и Джессика кому-то звонит. Форбс не сводил глаз с Элис. Он явно нервничал. «Кому?» — начала была она, но тут же замолчала. Она прекрасно знала. Это было ясно написано на лице Форбса.